«И денег выдают копейки», — добавил Олег, финансист. «Да еще и отругали, когда Ник свои кроссовки соседскому пацану продал. Они ему малые были. Это бизнес». О том, что кроссовки были куплены на родительские деньги, а Ник выручку потратил на себя, Олег, финансист, нехорошую молчал. «Найти детей!» — рубанул кулаком по столу Олег Грубиян. «Отцы мы или нет? А то кто же?» — ответил Олег выпивоха, приканчивая девятый стакан. Тут к ним подошел официант. «Господа, вы не могли бы вести себя потише? Посетители в претензии». «Что?» — поднялся Олег Грубиян, хватаясь за стул. «Наглец!» — вскочил Олег Гуляка, берясь за вилку. «Хам!» — с достоинством встал Олег, финансист нехороший, доставая кошелек, чтобы приготовить деньги. Он забыл, что они тут виртуальные, и заплатить за причиненный ущерб. Что он сейчас будет причинен? В этом Олег не сомневался. «Мешаешь отдыхать!» — еле выполз из-за стола Олег выпивоха, выливая в себя последние капли из десятого стакана. «Да ну его, дурака!» — остался сидеть Олег, бездельник. Но Олег Грубиян взмахнул стулом, и началась драка. Это была странная драка. Живые настоящие бермудяне, имевшиеся среди посетителей, стеснились в угол, а официанты, которые все были виртуальными, действовали привычно, будучи бесплотными. Они не могли защищаться, зато вставали в такие позиции, что, например, кулак Олега выпивохи, пролетев сквозь голову официанта, попадал в плечо Олега бездельника, а стул Олега Грубияна, вместо того, чтобы смести на пол служителя, ударял по Олегу финансисту. Таким образом получилось, что Олеги, мутузя и колотя друг друга, вытесняли сами себя из заведения. На улице они опомнились, хотели ворваться обратно и отомстить, но тут вдруг остановился большой автобус. Из него выскочили дюжи парни в спортивной форме и начали окружать двойников. «Попались!» — закричал Бушавец. «Оттас, ребята!» — выкрикнул Олег Гуляка и помчался к кабриолету, а за ним и остальные. Невежливо удалив оттуда девиц, то есть просто выкинув их на тротуар, они гурьбой уселись, и машина помчалась прочь. Футболисты бросились в автобус, чтобы догнать хулиганов. Глава 28. Дракон Хорхе исчезает, зато появляется самолет. Мануэль дремал возле хвоста дракона. Проснувшись, потянулся и спросил: «Ну, и что будем делать?» «Он меня еще спрашивает», — ответил гулкий голос из пещеры. «Я из-за тебя тут торчу. Ты сам застрял. Я застрял, чтобы мешать тебе, потому что ты попал сюда с желанием убить Лауру, но убивать ее не хочешь. Вот и делаешь так, что я тебе мешаю». «Я? А кто же? Думаешь, я откуда вообще? Ты разве мало видел снов про то, как ищешь Лауру? Как хочешь ее настичь и убить, но тебе мешают. То какой-то Хорхе, то какой-то вообще дракон. Вот тебя... Я и Хорхе, и дракон по совместительству. Такой взрослый человек, а такие детские сны!» Басом захихикал дракон. То есть ты не Хорхе? Не настоящий Хорхе? Ты мой сон? Не совсем. Я реализация твоего сна. То есть на самом деле ты не существуешь? Вообще-то, если объективно, нет. Но если субъективно, для тебя существую. И для себя тоже. То есть по-настоящему ты не можешь ее защитить? Почему? Могу. Сны, знаешь ли, неплохая защита. Скажи, где она? Ты мой сон, я тебе приказываю. Сну не очень-то прикажешь. Он как хочет, так и снится. Ты сам не хочешь, чтобы я сказал. И вообще стыдись. Бывший командир, воин, опытный летчик, угробил целую семью. Я не угробил. Они, наверное, тоже захотели оказаться здесь. Тогда ищи их. Это тебя отвлечет. А то так и будешь хотеть убить Лауру. Где я их найду? Что здесь вообще такое? Здесь Бермудия, страна исполняющихся желаний, искривляющихся пространств, возможности встретиться с кем угодно при невозможности сделать это, когда хочешь. Мануэль не понял. То есть он понял только одно. То есть если я попал сюда с желанием убить Лауру, это желание во мне не исчезнет? Дошло наконец. Всего-то. «С третьего раза!» — хмыкнул дракон. «Нет, но это же ужасно!» — сказал Мануэль. «Еще ужаснее то, что даже если ты ее убьешь, все равно будешь хотеть убить ее. Желания тут не пропадают, даже если они исполнены. Нет, ну как? Нельзя же убить человека два раза.